Глава седьмая. Оборотень. Оборотень на Украине вовкулака. Какой-то недобрый дух, который мечется иногда человеку под ноги или поперек дороги, как предвестник беды. От него крестятся и отплевываются. Он никогда не является иначе, как на лету, на бегу, и то мельком, на одно мгновение, что едва только успеешь его заметить. Иногда с кошачьим или другим криком и воем, иногда же он молча подкатывается клубком, клочком сена, комом снега, овчиной и прочее. Оборотень перекидывается, изменяя вид свой, во что вздумает, и для этого обыкновенно ударится наперед обземь. Он перекидывается в кошку, в собаку, в сову, петуха, ежа, даже в клубок ниток, в кучу пакли и в камень, в копну сена и прочее. Изредка в лесу встречаешь его страшным зверем или чудовищем, но всегда только мельком, потому что он никогда не даст рассмотреть себя путем. Нередко он мгновенно в глазах испуганного насмерть прохожего оборачивается несколько раз, то в то, то в другое, исчезая под пнем или кустом, или на ровном месте, на перекрестке. Днем очень редко удается его увидеть, но уже в сумерки он начинает проказить и гуляет всю ночь напролет. Перекидываясь или пропадая внезапно вовсе, он обыкновенно мечется, словно камень из-за угла со странным криком, мимо людей. Некоторые уверяют, что он-то есть коровья смерть, чума, и что он в этом случае сам оборачивается в корову, обыкновенно черную, которая гуляет со стадом под видом приблуды или пришатившейся и напускает порчу на скот. Есть также поверье, будто оборотень — дитя, умерший некрещенным, или какой-то вероотступник, коего душа нигде на том свете не принимается, а здесь гуляет и проказит поневоле. В некоторых местах на севере оборотня называют кикиморой. Ведьме и домовому иногда приписывают также свойства оборотня. Из всего этого видно, что если мужик видел что-нибудь в сумерки или ночью, сам не знает что, то это бесспорно был оборотень.